Без воли куда я гожусь? Для любого подвига, даже самого пустякового, например, для того, чтобы спасли утопающего в реке человека, нужна воля. Ведь не угадаешь, в какое время года человек вздумает тонуть. Вдруг осенью или даже зимой. Как же я заставлю себя, если у меня нет сильной воли, броситься в холодную воду или даже вовсе в прорубь? Или вот. Недавно я читала об одном замечательном ученом. Он сам себе привил чуму и до последних минут жизни, уже умирая, вел наблюдения и записи о своем состоянии. Разве без воли такое сделаешь? Даже для того, чтобы учиться, а ведь я мечтаю после окончания института поступить на высшие женские курсы, для этого тоже нужна воля, и немалая. Надо учиться, работать, а мне вдруг захочется в театр. Через несколько минут к тебе придут ученики, а тебя невозможно вытащить из постели, — сердился папа. Они подождут 5-10 минут. Какая гадость! Папа смотрел на меня с брезгливостью, словно на клопа или на жабу. Эти люди всю ночь работали в типографии. Им поди тоже хочется спать, еще сильнее, чем тебе. Ты ночью спала? А они стояли у наборной кассы. Но они не пошли домой, не легли спать. Они пришли к тебе на урок, а ты заставляешь их дожидаться. Ты оскорбляешь, унижаешь их. Вы, дескать, бедняки, я с вас денег не беру, значит, не обязана я обращаться с вами вежливо. Я понимала все это. Я не могла спорить с папой. Мне самой было стыдно, даже очень. Но вот, никак не могла я вставать вовремя по утрам. «Воспитывай в себе волю», — настаивал папа. «А как это делать? Я не умею». «Начни с малого, заставляй себя делать все то, чего тебе делать не хочется». «Легко сказать. Я бы очень хотела научиться делать все, чего не хочу делать». И даже хотя бы есть все то, чего я терпеть не могу. Но не дается это мне. Никогда я не ела морковных котлет, косоротилась. И сколько ни стараюсь, не лезут они мне в горло. И молоко с пенками как ненавидела, так и ненавижу. И вот ни за что не могу я принудить самое себя вставать сразу после первой Юзефиной побудки. «Вставай, гултайка!» Отчаявшись пронять меня доводами разума, папа перешел к более решительным мерам. Сперва он только огрозился. «Не встанешь? Оболью холодной водой. Честное слово, оболью!» Но я только бормотала сквозь сон. «Сейчас, папочка, сейчас, сию минуту!» И продолжала спать. И тогда это случилось. В одно утро папа рассвирепел, притащил из кухни ведро холодной воды и опрокинул его над моей головой. Вот это было пробуждение! Что тут началось? Мама плакала. «Боже мой, Яков сошел с ума!» Младший мой братишка Сенечка прибежал на шум босиком в ночной рубашке. Он счастливо хохотал, заливался, хлопал в ладоши, радостно пищал. «Еще, папочка, еще! Облей ее еще раз!» Совершенно разбушевалась Юзефа. Громко рыдая, она выкликала свои любимые заклинания, обрывки молитв по-латынски. «Езус Мария! Матка Боска! Остробрамска! Чинстаховска!» Вытащив меня, мокрую как мышь, из залитой водой постелью, Юзефа больно растирала меня мохнатой простыней и причитала на весь дом. «Чиж это не шкандал! Вода холодная, застудится ребенок, заболеет, тогда будете знать!» Но папа в воинственном задоре орал-грохотал. Ничего ей не сделается, здоровей будет, хороший ребенок.